Сегодня он запер двери, все до одной, оставив открытой лишь неправильную комнату, в которой стоял позабытый, уже изрядно запылившийся стол. «Мне нужно уйти», — сказал Тимур каким-то другим глухим голосом. «Вечером вернусь, а ты займись работой, за что я тебе в конце концов плачу». Это было обидно, словно он разом перечеркнул все, что было между ними. А было ли что-то, кроме очередной Ирочкиной фантазии? Наверное, нет. И она, сидя у окна, наблюдала за улицей, делала пометки в тетради, серые страницы, синий стержень, оставляющий вмятины, и думала о ключе и двери. Ирочка просто посмотрит, заглянет и сразу назад. Что бы там ни было, она имеет право знать. Убеждать себя получалось плохо. По коридору Ирочка кралась, сжимая в руке скользкий ключ и придумывая отговорки на случай возвращения Тимура. У двери долго маялась, прижималась к замочной скважине то ухом, то глазом, пытаясь угадать, что же там такое. Тишина, темнота, пустота. Замок капризничал, не желая принимать ключ-подделку, но после щелкнул как-то очень уж громко, а ручка пошла вниз, пропуская. Дерни за веревочку, дверь и откроется. В комнате было пусто. Пусто. Шар из бумаги на нитке проводи под потолком, коврик на полу, серый цемент, белая бумага, зеркало с двумя трещинами крест-накрест. Точно кто-то взял и перечеркнул все отражения сразу. Не надо сюда заходить. Надо. Глухое эхо сердечных ударов разносилось по телу. Толкало. Шаг. И еще. Наклониться и поднять лист. Чистый почти, только в левом углу черный отпечаток пальца укрывает единственное слово — Татьяна. Оно же убегает на второй лист, обращаясь в Танечку, и на третий, становясь Танюшей, и на четвертый, и на пятый. Ты все-таки решилась. Тихий вопрос заставил вздрогнуть и выронить лист. Листы. Разлетелись, потянулись вдоль пола, рассыпались причудливыми узорами. Я просто, мне нужно было. Ну, если нужно, Тимур пожал плечами. Тогда ладно, на самом деле здесь ничего нет. Есть что-то, чего Ирочка не видит и не понимает. Запредельное, но реальное. Память. — подсказал он, подавая руку. — Память об одном очень близком и важном для меня человеке, которого я не сумел спасти. Пойдем. Тебе здесь искать нечего. Мы учились вместе. Тимур, кажется, не собирался упрекать ее за излишнее любопытство. Наоборот, он выглядел довольным. Словно Ирочка сделала что-то важное, хотя и сама не понимала, что именно. Он сидел на полу на серо-голубом ковре, расшитом арабской вязью, и рассказывал. Я был влюблен. В нее все были влюблены, но она выбрала Ёлю, самого бестолкового, самого непригодного для жизни и самого романтичного. Если бы ты слышала, как он играл на скрипке. Если бы ты знала. На низком столике перед Тимуром чеканный поднос, широкая ваза с фруктами и два бокала. А потом ее убили. Ёля и убил. Случайно. И признался мне. И попросил помощи. Я помог. Помог другу. Помог убийце. Сложно все. Следствию соврал, и мне поверили. Мне вообще легко верят. Плоская бутылка с кривым горлышком, тугая пробка, наколотая на витой рог штопора, темные крошки на Тимуровых пальцах. Это благодаря мне его так и не нашли. Знаешь, странно, я ведь преступник, если посмотреть с точки зрения нормального человека. Я должен был донести, но не смог. Не смог, Иуда. Иуда, потому что Танечку забыть не могу. Все думаю, какой бы она стала. Возможно, на тебя похожей. Почему ты молчишь? Потому что не знает, что ответить. Сочувствую, соболезную. Мне очень жаль. Ты верно поступил, когда помог сбежать преступнику. Или поступил неверно. На самом деле следовало донести на друга. Ты болен, потому что в запертых комнатах воспоминания хранят лишь безумцы. «Кто ты?» — спросила Ирочка, принимая бокал с вином. «Кто ты такой?» «Тимур». «А Марат?» Не удивился вопросу. Ждал? Наверное. Приготовил ответ? Точно. «Брат-близнец, мы поздно друг друга нашли. Родовое проклятие, вот». Тимур приподнял руку, демонстрируя серую веревочку. Это напоминание. В роду Шастелей братья не уживутся. Наша мать знала, она разделила детей, оставив себе Марата, а меня отправила в детдом. И тетка знала, согласилась с разделением. Только мы все равно встретились. Уже после ее смерти. И оказалось, что мы нужны друг другу. Очень нужны. Все просто. Брат, детдом, грустное детство. Лёшка бы сказал, что история выдумана. Но разве выдуманные истории не могут случиться в жизни? Про себя Ирочка решила, что могут. Марат другой. Меж тем продолжал Тимур, поднимаясь. Потянулся, покачнулся, перекатываясь с пятки на носок и обратно, замер. С Маратом тебе лучше не встречаться. У него было тяжелое детство, как у тебя, например. Смена темы. Граница для Ирочкиного любопытства, и она принимает. В конце концов, люди имеют право на частную жизнь. Главное, что в запертой комнате нет ничего, доказывающего виновность Тимура. Напротив, человек столь преданный первой любви не может причинять боль. Ты же белая ворона, а таких клюют. Так заметно. Вот теперь ее очередь делиться памятью, и после Тимуровых откровений отказывать неудобно. Я не то чтобы ворона, просто... Тебя стыдятся, тебя считают существом второго сорта и не стесняются показывать это посторонним. Наверное, если бы они могли, они бы держали тебя в кладовке или в сундуке. Почему? Издевается? Не заметил, почему? Или не принял всерьез, или хочет, чтобы Ирочка сама призналась? Голая правда за голую правду, взрослая игра в признание. Что ж, пускай, она готова. Потому что я некрасивая. И всего-то? Значит, твоя семья не принимает тебя, потому что ты некрасива? Тимур смотрел через бокал с темно-желтым вином, и лицо его плыло, меняло очертания. Отчего-то это было жутко. — Ты же видел? — Видел, — согласился он. — Они правы в том, что ты некрасива, но не правы в том, что это повод. — Повод для чего? — Чтобы не принимать. Пригубил, усмехнулся и велел. — Пей. Вино хорошее, я люблю хорошее вино, а ты? — Сладкое. В первый момент хочется выплюнуть, до того сладкое, но во второй сладость отступает, рассыпаясь осколками ощущений. Смородина, земляника, живой янтарь. Знаешь, Тимуру явно хотелось поговорить, и Ирочка была не против. Его приятно слушать, да и вообще ей нравится просто сидеть, просто пить вино, просто разговаривать. Люди слишком много внимания придают тому, что видят, внешности. Он закрыл лицо, как будто она, Ирочка, ребенок, с которым можно поиграть в прятки. Ты видишь, ты не видишь. Люди доверяют красивым, а к уродам испытывают инстинктивное отторжение, эволюционный механизм. При чем здесь эволюция? При всем. При том, что нет понятия «просто красивый». Есть понятие «красивый» и «сильный», «красивый» и «успешный», «красивый» и...» Он явно хотел добавить еще что-то, но вовремя сдержался, или наоборот, не вовремя. «Мы хотим, чтобы дети были успешными и сильными, а потому ищем красивых партнеров. Но забываем, что у всего есть две стороны. Красота — это приманка, огонь для глупых мотыльков. Разве огонь виноват, что они бестолковые, все летят и летят, тянутся, тянутся? Какого спрашивается? Самоубийство? Нет, не слушай. Это так, старые мысли. Так кем работает твой отец?» «Он? У него бизнес. Точнее, был бизнес, а потом вот...» «Разорился», — не скрывая удовлетворения, подытожил Тимур. «Да». «А мать? У нее тоже бизнес?» «Она искусствовед, а бабушка — литературный критик, профессиональный». «Замечательно, просто великолепно. И значит, отец банкрот, мать искусствовед, а бабка профессиональный критик. А как вы живете? Я имею в виду деньги». Он поднял бутылку, разливая вино по бокалам. Ирочка с удивлением поняла, что выпила все до капли. «Господи, он сейчас напоит и...» «И что? Ему она не интересна, просто еще один глупый мотылек». «Я не думаю, что искусствовед или критик зарабатывают достаточно, чтобы семья могла прожить. Извини, но одеваешься ты на барахолке. Из магазина принесла, если не самое дешевое, то почти самое дешевое. И, полагаю, отнюдь не от избытка стыдливости или беспокойства за мое благосостояние. Пей». Пьет. Закусывает виноградиной. «У бабушки первый муж, алименты, мамин отец». «Дедушка, стало быть, если он отец твоей мамы, то тебе приходится дедом», — уточнил Тимур. «Но контактов ты не поддерживаешь, иначе назвала бы как есть, дедом. Почему?» «Да какая ему разница, что он хочет? Исповедавшись сам, теперь лезет в Ирочкину жизнь? Да, не поддерживают они контактов. Да, Ирочка, если подумать, вообще ни разу в жизни не видела деда. Он ежемесячный чек, размашистая подпись и вечный укор, что она, Ирочка, порченной породы». «Итак, смею предположить следующее. Бабка твоя, пользуясь красотой, вышла замуж за человека состоятельного, родила ему дочь и при случае развелась, вероятно, ради кого-то более, соответствующего ее представлениям об удачной партии, так?» «Не будет она подтверждать или опровергать. Не нужен Ирочке этот разговор, не интересен». «И вот результат. Фактически имеем абсолютную неспособность при полном соответствии идеальным параметрам отдельных личностей». «Что?» «Ничто, милая, что вся твоя красивая семья — ничто. Без подпитки извне они не выживут, в отличие от тебя. Ты выживешь. Во что бы то ни стало, выживешь. Слышишь?» «Он что, пьян? Или она пьяна? Почему вдруг стало так не по себе?» «Ты обязательно выживешь». Он поднялся. «Просто помни, что ты сильнее». Подал руку, теплые пальцы со сбитыми костяшками. «Не надо», — попросил Тимур. «Не будите спящую собаку. Знаешь, хорошо, что ты неудачница, иначе не получилось бы». «Что не получилось?» Вместо ответа он поцеловал. «Неправильно, невозможно и плевать на все. Исчезли правила, навязанные кем-то, исчезли сомнения. Осталась лишь хмельная смелость да насмешливый Тимуров взгляд. Пусть будет так, как это должно». Марат появился, как всегда, без предупреждения. Склонился над спящей, втянул расширенными ноздрями аромат кожи, коснулся запястий, всадил тонкую иглу в основании шеи, выпуская яд. И уже тогда, присев на край кровати, отбросив одеяло, приступил к изучению новой жертвы. «Знаешь, а без одежды она получше будет. Хотя все равно не фонтан. Задница крупновата, а ноги тощие и белые. Мерзость какая!» Надавил пальцами на кожу и отпустил, любуясь, как наливаются кровью, розовеют, чтобы тут же растаять отпечатки. «Ты обещал!» Тимур не мог остановить его. Вот что он, пожалуй, больше всего ненавидел в отношениях с Маратом, свою беспомощность. «Ты же слово давал, что ее не тронешь!» «Давал!» Марат перевернул тело на спину, распрямил согнутые в коленях ноги и сложил на груди руки. «Но многое изменилось, Тимка. Если я ее не трону, то она тронет меня, бедная овечка сожрет волка. А это эволюционно неправильно». Теперь он изучал лицо, ощупывал пальцами брови, скулы, пухлые щеки, растянул рот в улыбке, приоткрыл веки, заглядывая в мутные глаза, приподнял верхнюю губу, постучав ногтем по зубам. «Видишь ли, теперь дело не во мне или моих желаниях. Ты угадал. Желаний она во мне не вызывает. Слишком серые. Но вот оставить в живых, красная шапочка побежит за помощью к охотнику. А помнишь, что сделал охотник с бедным волком? То-то же. Мы можем уехать, — предложил вариант Тимур. Мы можем просто уехать сейчас. Сейчас не можем, но уедем». Он легко подхватил Ирочку на руки. «Стой! Я запрещаю, я требую». «Запрещай, требуй, останови. Давай, покажи, что ты можешь, кроме слез и стенаний. Ничего? Тогда заткнись». «Ты же мой брат. Ты говорил, что любишь меня. Тогда почему, ты это делаешь со мной? Я ее люблю». «Врешь». Марат перекинул Ирочку на плече. «Я точно знаю, что не любишь. Я вообще многое знаю, но прощаю. Именно потому, что люблю. Но давай потом поговорим, а? Сейчас вот красавицей твоей займемся, а там, глядишь, и гости подоспеют». Тимур молча подхватил со стула Ирочкину одежду. «У него будет шанс. У всех будет шанс. Невинные да спасутся». Дверь была открыта. Дверь манила Никиту узкой щелью прохода, приглашая нырнуть в темноту коридора, начать охоту. «Ну же, ты ведь хочешь этого. Ты ради этого живешь. Ты только кажешься человеком, а на самом деле гончая по крови. Вот след, который ведет в темноту. И зверь, который сидит в темноте. Вот ты, который можешь остановить этого зверя, если решишься». И Никита решился, достав пистолет. Запах смазки шибанул в ноздри, на миг заглушая прочие ароматы. Холодный металл, ребристая рукоять. Щелчок, которого не должно бы быть слышно, заглушил слабый голос разума, что требовал позвонить Марьянычу. «Не звони, не тяни, просто шагни в темноту. Ты же знаешь, ждут». За порогом коридор, пятнистый от пятен света, желтые лампы под потолком и у самого пола, полосатый от теней, что, пересекаясь друг с другом, создавали сеть для игры в крестики-нолики. Двери, двери, двери, двери, запертые, личинки замков улыбаются. «Попробуй, охотник, угадать, кто прячется за мной». На золотом крыльце сидели. Нет, это не оттуда, это другое, совсем другое. Ваза в центре коридора щетинится сухими цветами. Нарочно поставили, надеясь, что ты неуклюже споткнешься. А ваза хрупкая разлетится звонким звоном, ляжет разноцветными черепками под ноги, чтобы каждый твой шаг, охотник, был слышен. Вазу Никита обошел, успел подхватить золоченый охотничий рог, который готов был соскользнуть со стены на голову врага, поднял веер, остановился. Впереди алым полем лежали лепестки роз, темно-бурые, сухие, с проталинами желто-белого цвета, со щепками-остатками колючих стеблей. Лепестки, начинаясь узкой дорожкой, уходили, расширяясь, заволакивали пол от одной стены до другой. Ждали. Наступишь, зашелестят, захрустят под подошвами ботинок. И пусть звук будет слабым, почти неразличимым даже, но тот, кто ждет тебя во глубине квартиры, услышит и выйдет навстречу. Честный поединок. Позвони Марьянычу, позвони же, пока не поздно, пока тебя самого не нашли в каком-нибудь парке с раскроенным черепом, пока... Никита решительно ступил на покров из мертвых цветов. Дальше шел быстро, почти бежал, хотя чертов коридор не думал прекращаться, наоборот. Он все тянулся, тянулся, скалился дверями, насмехался портретами, а потом вдруг разом оборвался. И эта дверь была открыта. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Мудро было отступить. Зачем рисковать? Незачем. Он, тот, кто прячется за дверью, ждал тебя. Он обыграл тебя, и цветы на полу — лишь маленький подарок, намек, который ты, Никита, должен был понять. И он, зверь, рассчитывает, что ты не отступишь. Он прав. Никита пинком распахнул дверь, и... Комната была пуста. Голые стены, серые стены, неприлично обнаженный цемент, которому не место в этой квартире. Фотографии, прилепленные медицинским пластырем, листы бумаги по полу, стул в центре, девушка, привязанная к стулу. Потолок упал на голову, а рука, вывернувшись непостижимым образом, выпустила пистолет. Нет! Проклятие, он не может! Второй удар породил в голове звездочки, которые докатились до глаз, ухнули больно о сетчатку и погасили свет. Темно, и тело немеет. Розовые лепестки шуршат под ногами. И надо было звонить Марьянычу. И снова взволнованная памятью тела придавила меня болезнью. Супруга моя, пребывая в смятении, уже не пробует запретить мне писать. Паче того, поняв необходимость мою в исповеди, она сама ныне будет писать мой рассказ. Душою своей и нашего единственного сына она поклялась, что не изменит ни слова, и я ей верю. Итак, тем вечером мы с братом впервые остались вдвоем, и только вдвоем. Обработав, как умел, его раны, я напоил Антуана горячим вином и уложил в постель. Сам же лег на полу, завернувшись в медвежью шкуру. Пусть и покажется сие пристранным, но я быстро провалился в глубокий сон, из которого вынырнул лишь тогда, когда лица моего коснулось нечто влажное и теплое. Открыв глаза, я замер в ужасе. Надо мною, свиреп и огромен, возвышался зверь. Сложно описать весь тот ужас, который объял меня. Я лежал, уже полагая мертвым и себя, и Антуана. Я не смел дышать, не в силах был шевельнуть ни ногой, ни рукой, ни даже глаза закрыть, дабы не видеть ощеренной пасти. В свете почти погасшего камина и луны зверь виделся еще более отвратительным, чем был запечатлен в моей памяти. Ростом он много превышал обыкновенного волка. Грудь его была широка, лапы крепки и узловаты. Спина вздыбилась горбом, а опущенная к самому моему лицу морда походила на свиную. Короткая, тупая, с черным пятачком носа и огромными усами, с широкими челюстями и длинными, с мой мизинец, клыками на них. Зверь сопел, обдавая меня смрадом хищника, но отчего-то медлил вцепиться в глотку. Его глаза поблескивали алым и казались дьявольскими угольками. Я, отошедший от первоначального ужаса, теперь думал о том, как прогнать его, жалея об оставленном мушкете, о ноже, каковой лежал в отдалении. И тут над ухом моим раздался тихий свист и шепот Антуана. «Ко мне!» Зверь тотчас перескочил через меня и, о диво, ринулся к моему брату, но не для того, чтобы растерзать его, как он терзал иные жертвы, нет. Теперь зверь был подобен ласковому псу. Он вертелся, норовя подставить уродливую голову под Антуановы руки, виляя хвостом и даже повизгивая. А брат мой, мой несчастный, безумный брат, обнимал эту тварь и нашептывал ей ласковые слова. «Не бойся, Пьер», — наконец обратился он ко мне, — «Маник не причинит тебе вреда». Я медленно поднялся, и зверь, обратившись ко мне, пристально следил за каждым движением. Теперь он или она вновь был недоверчив, насторожен, готов напасть. «Сидеть!» Антуан и сам сел на кровати, неловко потянувшись, поморщился. Видать, спина саднила. Хлопнул ладонью по лежанке. «Сидеть, Маник! Свой, Пьер, свой! Понимаешь?» «Значит, это правда?» — спросил я его леденее сердцем. «Правда? Слишком много правды!» — ответил он, обнимая шею зверя. «Чтобы я мог ответить тебе, которой из них следует верить. Но я хочу рассказать тебе свою. Умоляю, выслушать меня, а потом... Потом ты сделаешь то, что следовало сделать давно». Зверь, вздохнув, положил голову Антуану на колени и слабо шевельнул хвостом. Чего стоило схватить мушкет и выпустить в него заряд дроби, избавляя раз и навсегда мир от этого ужаса, и отчего я, твердо знавший, как следует поступить, медлил. «Ты ведь знаешь, что отец всегда был расположен ко мне», — начал Антуан. «Однако ты зря завидовал, ибо обернулась эта любовь многими бедами».